Сергей Климкович. Проклятый. Роман. Минск. Книжный дом. 2011 год. Читает Михаил Китель. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь».